Она легонько прикоснулась к плечу девочки и наклонилась поцеловать Мэтта, обхватившего ручонками ее за шею, и, наконец, повернулась поздороваться с Марком. Но тот пристально смотрел на девушку за ее спиной. «Позвольте мне представить вам моих дочерей. Это Джессика». Было с первого взгляда понятно, что они мать и дочь, но внимание Марка приковала Вал. «А это Валерия». Обе девочки спокойно поздоровались, а Питер еле удержался от смеха. Его старший сын выглядел так, будто собирался упасть замертво у ног Вал. А когда они с Мэл отправились забрать их багаж, Питер с усмешкой посмотрел на нее и покачал головой. «Ты была права. Вряд ли их помогут какие-либо уговоры. Девочка отличалась такой привлекательной фигурой, что превзошла все описания, и это впечатление только усиливалось ее свежестью и наивностью. Тебе следует держать ее подальше от улицы, Мэл». «Я стараюсь, любимый, я стараюсь». Она повернулась к нему. «А как ты? Путешествие прошло нормально?» «Прекрасно». «Как Пам?» Мэл краешком глаза взглянула на девочку и увидела, что Джессика разговаривает с ней, а Мэтт с явным обожанием смотрит на Джесс. «Кажется, при таком раскладе все пойдет нормально». Вал и Марк дружески беседовали, и Пам, кажется, спокойно отвечала на вопросы Джессики. А та взяла за руку Мэтта и восхищается духовым ружьем, продолжая разговор с его сестрой. «Они все хорошие ребята, и это им поможет. Их мама тоже хороша. Я люблю тебя», — тихо сказала она ему, повернувшись спиной к детям. И ему страстно захотелось обнять ее. «Я тоже люблю тебя», — он сказал ей это прямо в ухо. Носильщик взял их чемоданы и отнес в пикап. На обратном пути к коттеджу машина с семью пассажирами и чемоданами была забита до отказа. Казалось, все разговаривали одновременно, даже Пам, похоже, медленно вылезала из своей скорлупы с помощью Джессики, целиком уделившей ей свое внимание. Она даже не особо возражала, как этого боялся Питер, когда он объяснил им, как они разместятся. Пам, Джесс и Вал будут жить в одной комнате с двухъярусными койками. Тесновато, но девочки отнеслись к этому с пониманием. Пам к тому времени даже смеялась над какой-то шуткой Джессики. Мальчики будут тоже спать в одной комнате, а Питер и Мэл займут две самые маленькие комнаты с односпальными кроватями. Обычно у каждого из детей Питера была своя комната, но в этом году пришлось все изменить, чтобы разместить гостей и выделить отдельные спальни для него и для Мэл. Но это было важным моментом в их первом путешествии вместе с детьми. «Все довольны?» «Все прекрасно», — быстро ответила Вал, с восхищением глядя на Питера, а позднее она шепнула матери: «А он красивый». Мэл рассмеялась. К сожалению, она была такого же мнения и о его сыне. Но Мэл предупредила ее, что еще один роман только осложнит всем им жизнь в ближайшие 2 недели. И Вал во время полета в Денвер пообещала не влюбляться. Но когда в тот вечер они все вместе готовили ужин, и она с Марком была поглощена приготовлением салата и печеной картошки, Мэл поняла, что нового романа не избежать. Она только надеялась, что они будут вести себя разумно и устанут друг от друга за 2 недели. Вал не отличалась пристрастием к длительным увлечениям, как призналась со смехом Джессика, когда они вместе с Пам сидели у камина, уложив Мэтта в постель. «Мне кажется, Марк не сводит с вас глаз с тех пор, как вы появились здесь», — усмехнулся Питер, ценя усилия старшей из двойняшек сблизиться с его дочерью и развлечь ее. Джесс произвела на него большое впечатление, и он припомнил многое из того, что Мэл рассказывала о ней. Девочки оказались именно такими, как описывала Мэл, особенно Вал, которую легче было представить на обложке «Плейбоя», чем выпускницей средней школы. «Я слышал, ты хочешь поступить на медицинский факультет, Джесс?» Ее глаза загорелись при этом вопросе, а у Пам появился скучный вид. «Это отвратительно». «Я знаю», — она ласково посмотрела на Пам. «Все так считают. Я хочу стать гинекологом или педиатром». «Обе специальности хорошие, но предъявляют много требований». «А я мечтаю работать фотомоделью», — заявила Пам, заняв выжидательную позицию И Джесс улыбнулась. «Мне бы тоже хотелось, но я не такая красивая, как ты». Это была неправда. Но Джессика от души верила в это. Она слишком долго жила в тени Вал. «Ты можешь стать кем захочешь, Джесс». Мэл сидела, расслабившись у камина, радуясь тому, что находится рядом с Питером.